взять хотя бы его пророчество о грядущем конце мира. При всей своей абсурдности оно, тем не менее, воспринималось как высочайшее откровение. В году 1914, после серии сокрушительных подземных толчков, большая часть Азии, соответствующая по площади территории современного Китая, постепенно превратится в один гигантский огнедышащий кратер, который извергнет на поверхность Земли целое море раскаленной лавы. Эта чудовищная, пышущая жаром масса в полном соответствии с законами природы начнет быстро окисляться, забирая из земной атмосферы кислород до тех пор, пока не выберет весь. Каким образом будет развиваться дальше эта глобальная химическая реакция, неведомо. Ясно одно – человечество обречено на удушье. По словам Лала Булберсингха, сведения о сей чудовищной катастрофе он почерпнул в одном из тех хранящихся в чрезвычайном секрете манускриптов, которые доступны в Индии, лишь посвященным высшие тайны браминам. «Но пути истины неисповедимы», — сказал в заключение индус. «Есть на земле избранники, коим нет нужды копаться в пыльных манускриптах. Они получают знания из глубин собственного «я». И поведал потрясенному Доне об одном новоявленном европейском пророке по имени Ян Доляжил, который обитал в Праге и проповедовал о грядущем светопреставлении так, словно читал древнеиндийские письмена. Голосом, не допускающим и тени сомнения, брамин утверждал, что Доляжил, отмеченный тайными стигмами на лбу и груди, является собой инкарнацию некого знаменитого йога из секты сикхов, который жил во времена гуру Нанака, и что именно на этого человека возложена историческая миссия спасения избранной части человечества от тотальной катастрофы. В настоящее время богемский пророк, как 3000 лет назад великий Патанджали, посвящал членов своей общины в тайны традиционной дыхательной техники, позволяющей, остановив дыхание и сконцентрировав мысли на определенном нервном центре, переключить жизнедеятельность человеческого организма на иные, куда более чистые и субтильные ресурсы, нежели атмосферный воздух. Не теряя понапрасну времени, Дона в сопровождении Лала Булберсингха отправился в Богемию, чтобы лично познакомиться с пророком. Встреча состоялась в загородном поместье какого-то князя, неподалеку от Праги. Присутствовали только члены секты, да несколько оглашенных, допущенных по особой милости. Доляжил производил впечатление потрясающее. Даже брамин, с которым богемцы, кстати сказать, связывали узы искренней и крепкой дружбы, несколько поблек на его фоне. Пылающий, обращенный в бесконечность взгляд непроницаемо черных глаз, был невыносим. Подобно раскаленному стержню, он проникал в мозг и выжигал свое зловещее тавро на каждой самой мимолетной мысли. Дона был буквально раздавлен величием этих двух людей, уже одно присутствие которых заставляло его цепенеть в благоговейном восторге. Отныне он себе не принадлежал, жил как в дурмане, большую часть дня вместе с общиной, проводя в предписанных уставом напряженных медитациях. В полузабытии до него доносились мрачные исступленные проповеди пророка. Темный их смысл до сознания не доходил, но ритм, тяжелый, сокрушающий, подобно ударам молота отдавался в сердце, рождая болезненное эхо во всем теле, преследовавшее его потом в мучительных кошмарных снах. По утрам он вместе со всеми поднимался на холм, где рабочие под руководством индуса заканчивали строительство странного восьмиугольного сооружения, сходство которого с храмом, наверное, бросилось бы в глаза каждому, если б только не жутковато прозрачные стены, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении огромными, необычайно толстыми кусками стекла. Внимательный наблюдатель, к своему немалому удивлению, отметил бы и другую странность. Загадочное отверстие в полу храма. Гигантские, проложенные под землей трубы, тянулись от них к находившемуся неподалеку машинному отделению. Через месяц Дону в крайне тяжелом психическом состоянии доставили в Нормандию, где в маленькой рыбачьей деревушке он провел под наблюдением знакомого врача довольно длительное время. С тех пор его как подменили. Замкнутый, болезненно чувствительный, он редко выходил из дому, все свое время проводя в настороженном созерцании природных форм, с которыми этот затворник, казалось, вел постоянный, ни на миг не прерывавшийся диалог на каком-то таинственном, никому неведомом языке. Инициация едва не кончилась для него трагически, и жуткие воспоминания о последнем кошмарном испытании не оставляли его до самой смерти.